Глава 23. Боже, наверное, сейчас мне хочется прибить его гораздо чаще. Наша жизнь кардинально поменялась, и, честно, она мне нравится. Такая жизнь мне куда более понятна, хотя Даня чувствует себя не в своей тарелке. Мы не голодаем, у нас есть дом, пусть и маленький, у нас есть мы, и это главное. Хотя чем больше времени проходит, тем мрачнее становится мой дорогой мужчина. Работа явно не его, но всему приходится учиться. Я тоже стараюсь, я плохо говорю по-английски, потому что всю жизнь учила немецкий, а в универе еще и французский. Это странный выбор в связи с тем, что английский сейчас ходовой язык. Чем я думала? Сущая глупость. Но я рада, что меня хотя бы взяли мыть посуду. Но наступил очередной вечер, с которым пришли очередные разочарования. Иногда ловлю себя на мысли, что роль мужчины у нас выполняю я. Как, оказывается, просто быть властным и крутым, когда в карманах полно денег. А вот когда они исчезают, дело принимает загадочный оборот. Мы ужинаем в тишине, и мне даже страшно спрашивать, какой исход его первого рабочего дня в клубе. Он все же устроился туда на работу, кем, правда, не сказал. А сейчас сидит и смотрит в тарелку, но я точно знаю, еду, лежащую на ней, он не видит. «Может, что-нибудь расскажешь?» Меня взяли помощником арт-директора. Я рассказал ему парочку задумок. Думаю, ему понравилось. Серьезно? Я спрашивать боялась. Думала опять. Знаешь, за этот месяц я многое понял. То, насколько был слеп. Никогда даже не задумывался, как живут другие. Точнее, не так. Задумывался, но не представлял. Все это было где-то за гранью. Я у тебя жил, ел... Но даже так ни черта не понял. Но сейчас же ты все осознал. И это хорошо. Меня вынудили это понять. Создали комфортные для этого условия. Спасибо, что ты осталась. Я тебя выгонял, но даже не представляю, что бы делал без тебя. Я знала, что тебя нельзя оставлять одного. Ты же сам себя сожрешь. За всей твоей маской... В общем... Ты не такой, каким хочешь казаться. Вся эта ситуация, которая с нами произошла, дала мне многое понять. Звучит кощунственно, но, может быть, так было нужно для нас обоих? Может быть. Вкусный ужин, указывает вилкой на полупустое блюдо. Моя мать никогда не готовила. Ни разу не помню, чтобы она стояла у плиты. Всю жизнь бегала по мужикам. Вы с ней не общаетесь? Редко. А сейчас с меня вообще нечего взять. И маман исчезла в закат. Как они с твоим отцом? Не знаю. Что и как было. Но он женился на ней, потому что она залетела. Наше с ним общение всегда сводилось к деньгам. И меня это устраивало. А кого не устроит? Меня. Я бы и не хотела, потому что ты нормальная. И всегда была такой. А я не вписываюсь и никогда не вписывался в понятие нормальности. Мы на тебя спорили. Меня бесило то, насколько ты правильная. Мне реально доставляло удовольствие все то, что происходило, кроме случая с Дягилевым. Зачем ты мне это говоришь? Не знаю. Просто хочу сказать. Если обидел, извини. Это закончилось. Сейчас все по-другому. Ты мог себе представить, что мы будем жить вместе в другой стране? Я этого боялся. Тебя и жизни с тобой. А когда ты ушла, понял, что моя прежняя жизнь, где нет тебя, — фикция. Пустой звук. Значит, мы на правильном пути, Доронин. Знаешь, ты можешь сейчас не отвечать, а можешь послать куда подальше, но... Лезет в карман джинсов. Вот. Это что? Смотрю на обычное колечко, которое он сжимает двумя пальцами. Кольцо. Я должен был сделать это раньше и уберечь тебя от всего, что было в последние месяцы. Но я струсил, как и всегда. Ты делаешь мне предложение? Я делаю тебе предложение. За 7 часов до предложения. Привет. Богдан, здорово. Ты там как? Бывало гораздо лучше. Ну, в связи с тем, что происходит, Александр Николаевич правильно сделал, что тебя сослал. В смысле? В прямом. Ты разве не поэтому звонил? Я звонил, потому что хотел занять денег. Он заблокировал все мои счета. Погоди, он тебе не сказал? Что он должен был сказать? Что я не сын, а сплошное недоразумение? Слушал сотни раз. Кто-то из его конкурентов копается в деле с аварией. И если что-то всплывет, ты понимаешь последствия? Он лишится пары миллионов. Я только обрадуюсь. Тебя посадят, идиот. Почему он не сказал? Ты меня спрашиваешь? Зачем он заблокировал карты? Доронин. Ты истеричка. Но, зная твоего отца, думаю, воспитывает. Усмехается. Не смешно. Голодаешь там? Да плевать на меня. Я здесь с Элькой. Неожиданно. Я думал, вы не общаетесь. У тебя устаревшая информация. Денег надо? Не надо. Я точно туда звоню. Отвали, Шелест. Все, мне работать надо. Работать? Это точно параллельная вселенная. Ладно, катись. Нужна будет помощь, я на связи. Ага. Скидываю. Значит, у папеньки проблемы. Точнее, они по моей вине. Мне жаль? Не думаю. У нас с ним не такие отношения, чтобы я его жалел. К тому же дела, кажется, пошли в гору. Хотя бы потому, что я понимаю то, с чем имею дело. Подобная работа мне очень хорошо знакома. Что бы ни говорил отец, свой клуб я раскрутил сам, хоть он и подарил мне помещение. Все, что там было сделано, начиналось почти с нуля, поэтому он не имел права его забирать. Спрятав свой новый телефон, или одно от него название, в карман, добавляю пару пунктов в план организации субботнего пати и, отложив планшет, вытаскиваю из шкафа пиджак. По дороге домой прохожу мимо небольшой ювелирной лавки, точнее, даже лавки с бижутерией. Из более стоящих металлов там лишь серебро. Останавливаюсь напротив витрины на пару секунд и делаю шаг дальше по тротуару. В голове вновь всплывает эта мысль. Она посещала меня уже не раз, еще в Москве. Я так хотел окончательно приклеить Элю к себе, оставить рядом навсегда, что думал сделать ей предложение. Но моя неуверенность в ее согласии развеяла все помыслы и порывы. Страх, что тебе откажут, как никогда разъедает сердце. Почему я подумал об этом сейчас? О том, что хочу на ней жениться. А ведь она осталась рядом, когда я попал во все это дерьмо. Простила, несмотря ни на что. Ответ на мой вопрос очевиден. Мне повезло ее встретить. Я сорвал крупный джекпот. Однозначно. Пройдясь вдоль улицы, убирая руки в карманы и, круто развернувшись, возвращаюсь только чуть дальше. Ювелирка. Когда-то у меня было помешательство на металлах. Я покупал браслеты и часы за несколько миллионов, которые периодически терял или дарил. А теперь запросто бы отдал душу, если бы одна из моих побрякушек сейчас оказалась со мной. Сбежав по ступенькам, дернул на себя стеклянную дверь, проходя в светлое помещение, где на всю катушку работали кондиционеры. Пробежав глазами вдоль витрин, зацепился взглядом за аккуратное тонкое колечко из белого золота. Обычное кольцо, без каких-либо принтов. Это не совсем то, что я хотел ей подарить, но на данный момент выбирать не приходится. Беру то, на что хватает денег. Пройдет немного времени, и мы обязательно купим нормальное. Консультант улыбается мне неотразимо белой улыбкой и, запаковав покупку в коробочку, протягивает мне. Расплачиваюсь и выхожу на улицу. Контраст температуры с помещением, от которого резко бросает в пот, раздражает. Не люблю жару в городе. Даже не так. Раньше я здесь лишь отдыхал, да и машина с откидным верхом на немалой скорости очень охлаждала. Прежде чем зайти домой, я еще с минуту стою под дверью. Меня колбасит. Как я ей скажу? А если пошлет? Черт. Прикрываю глаза и, выдохнув, прохожу внутрь. Он серьезно? Предложение? Мне? Нет, не может быть. Или может? Я сплю? Оказывается, я говорю это вслух. Ты выйдешь за меня замуж. У нас будет нормальная свадьба. Как ты хочешь, я заработаю. Правда? Нормальная? Я читал твои заметки на телефоне. Ты была разочарована тем, как выходила замуж первый раз. Данил, ты рылся в моем телефоне? Давно. Пожимает плечами. «Это ужасно. А когда я делал что-то по-другому?» Вижу, как подрагивают его пальцы, а сама все никак не могу прийти в себя. «Да?» — киваю в такт словам. Данил встает, обходит стол и останавливается у меня за спиной. Его ладони ложатся на плечи, сжимая их. «Ты делаешь меня лучше. Ради тебя я готов на все, что угодно. Это не громкие заявления, это... Ты должна понимать, как много для меня значишь». Я понимаю. На глаза наворачиваются слезы. «Ты плачешь, потому что счастлива? Или потому что вляпалась в очередную историю?» «Дурак!» — оборачиваюсь. Даня наклоняется, целуя меня в губы. Слезы все же берут свое, стекая плавными дорожками по щекам. «Тише!» — пересаживает меня на стол. «Ты очень мне нужна. Я тебя так люблю». Эти слова — последнее, что слетает с его губ, которые с адским рвением поглощают мои. Становится невыносимо жарко. Одежда летит на пол, и я чувствую его тело. Прижимаюсь сильнее, впиваясь ногтями в его спину. Голова идет кругом от происходящего. Но та нега, что разлилась по телу, умиротворяет. Я теряюсь в чувствах, мыслях, движениях. Есть только он и я. Это невероятно. Быть одним целым теперь уже навсегда. Я не понимаю, в какой момент сползаю со стола, вставая на колени, вбираю в себя его плоть, чувствуя, как его ладонь фиксирует мои волосы. Язык проводит по бархатистой солоноватой головке, его бедра подаются вперед слегка, но этого хватает, чтобы понять. Я никогда не делала минет, это всегда казалось мне чем-то грязным. За все время, что мы вместе, Доронин никогда не намекал и не принуждал к подобному. Но в эту самую минуту я понимаю, что с любимым человеком данные предрассудки становятся сущим бредом. Мы как никогда открыты друг перед другом, и остается надеяться, что так будет всегда. Месяцем позже. Откидываю тонкое одеяло и иду в душ. Теплая вода успокаивает. Обматываюсь полотенцем, открывая шкафчик с косметикой, и беру крем. На глаза попадаются прокладки, которым я тяну руки и застываю. Со всем происходящим вокруг я совсем не задумывалась о том, что у меня задержка. Больше месяца. Можно списать это на акклиматизацию, но только сколько я жру в последнее время, наталкивает на очень логичные мысли. Неужели? Нет. Не может такого быть. За тестом я собиралась, дрожа всем телом. Все валилось из рук, а в очереди я стояла, как истукан, бегая глазами по помещению и паре человек передо мной. Неужели я беременна? Ответ на этот вопрос я получила спустя полчаса, когда добралась домой и закрылась в ванной. Тест отчетливо показывал две полоски. В душе что-то ёкнуло. Неужели это сердце разорвало грудную клетку? Такого исхода я не ожидала. Мы не ожидали, хотя этого следовало ожидать. Незащищенный половой акт приводит именно к таким последствиям. Только что теперь делать? Мы в другой стране. Через 4 месяца закончится срок действия моей визы. Господи, как быть? Я нервно измеряла комнату шагами от угла до угла. Стрелки часов с невыносимой медленной скоростью отщелкивали минуты, а после часы. Я ждала его до ночи. Данил уехал ранним утром и до сих пор не вернулся. Последние недели он погрузился в работу. Никогда не думала, что увижу подобное, но Доронин действительно изменился. Он горел тем, что делает. Практически жил этим. Я не стала звонить и лишний раз его дергать. Разговор неизбежен, поэтому нет смысла нестись к нему со скоростью света. Но нервы были на пределе. В очередной раз, коснувшись ладонью стены, я обернулась, слыша проворачиваемый в личине ключ. Он дома. Ноги подкосило, и я почти упала в мягкое кресло-мешок. Доронин пришел с улыбкой на губах. Рассказывал о работе и о том, что все, кажется, налаживается. Я слушала его через завесу своих страхов и не представляла, как сказать о том, что сегодня узнала. «Эль, ты меня слушаешь? Все хорошо? Ты не заболела?» «Нет, не заболела», — выдавливаю улыбку. «Дело в другом». «В чем?» — хмурит брови. «Понимаешь, я сегодня утром поняла одну вещь». «Что произошло?» Ты хочешь вернуться к родителям? Его лицо в этот момент отражает страх и подступающую боль. Нет, что ты, нет. Просто... Накрываю лоб ладонью. Понимаешь, я... Я... Иду в ванную, сжимаю тест в кулак. Вот. Протягиваю ему. Что это? Смотрит на полоску, а после на меня. Повисает пауза. Доронин делает шаг назад, не отрываясь, смотрит на тест. Я же сжимаю пальцы в кулаки. Ты... Ты беременна? Да. Глупый смешок. У нас, кажется, будет ребенок. Поджимаю губы, прикрывая глаза. Я знаю, что сейчас не время, но я не буду делать аборт. Это... Прекрати. Его голос груб, я слышу в нем злобу. Я, конечно, тоже не очень готов, но это же, наверное, хорошо, правда? Ребенок, это хорошо. Открываю глаза. У Дани сейчас очень глупое выражение лица, от которого меня бросает в смех. Я сказал что-то смешное? Нет, просто у тебя такое лицо, Доронин. Мне так страшно. Улыбаюсь, а самой хочется разреветься. Мы справимся. Я не сразу понимаю, что оказываюсь в его объятиях. Он прижимает меня к себе, а я стою, не шевелясь. Интересно, кто у нас будет? Не знаю, хлюпаю носом. А кого бы ты хотел? Мальчика, наверное. Как мы теперь будем жить? Нужен врач, наблюдение, еще куча всего. Я обещаю тебе, что все будет. Мы вернемся в Москву. И плевать, чего хочет отец. Устроюсь там на работу, снимем квартиру. Деньги на билеты у нас есть. Если что, займу у Богдана. А там что-нибудь придумаем. Правда? Обещаю. После этих слов становится легче. Не знаю, сколько продлится это состояние веры и надежды, но я понимаю одно. Мы вместе, и мы со всем справимся. Ребенок, ребенок, ребенок. Эти слова кружат в моей голове, и я не понимаю, что происходит. В это невозможно поверить, но это правда. У нас будет ребенок. Не знаю, справлюсь ли я, но я буду стараться. Это же неплохо. Бабушка всегда говорила, что дети – это хорошо. Она говорила это мне и моему отцу, который от нее отмахивался. Я не хочу быть похожим на него и очень этого боюсь. Опасаюсь быть хоть немного с ним схожим. Я все детство хотел, чтобы у меня была семья. Когда не стало бабушки, мне казалось, что жизнь закончилась. Я остался один. У меня не было человека, который бы меня любил. Я был никому не нужным, мелким недоразумением. Он спихнул меня в интернат, лишь бы не видеть, избавиться, как от назойливого насекомого. Помня об этом, я знаю лишь одно. Никакие деньги никогда не заменят тебе родителей. Возможно, нам будет сложно, но мы, в отличие от моих родителей, будем любить своего ребенка. Эти мысли вселяют надежду. Сила духа на многое способна. Поэтому мы вернемся в Россию и начнем все с нуля без его помощи. Возможно, не сейчас, а чуть позже, когда все уляжется, но вернемся. Пусть делает, что хочет. Угрожает, лишает. Мне плевать. Я знаю одно. Я ни на что и никогда не променяю свою семью, свою Элю и нашего еще не родившегося ребенка.